Гексограмма 15. Тянь. Смирение. Неразумно спорить с судьбой. Юл не заметил, как заснул. Сон его был тревожен. Он видел опутанных паутиной людей, сидящих на лавках внутри храма баггеров и пялящихся в деревянные, плохо сколоченные, пустые ящики из-под брюквы. «Зомбо, зомбо! Зомбо, зомбо!» — повторяли люди с отсутствующим выражением лица. А сзади них гигантская паучиха плела сеть и накидывала ее на несчастных человечков. «Зомбо, зомбо!» – кричали люди, когда паучиха сильно дергала за липкие нити. Устав от плетения, кошмарное восьминогое чудовище подтягивало к себе жертву и впивалось в нее искривленными волосатыми жвалами. Человек, пожираемый заживо, начинал хохотать, и вязкая слюна членистоногого вперемешку с кровью лениво стекала на пол, усеянный обглоданными черепами. От омерзения и ужаса парень просыпался, спохватывался, тревожно озирался, вспоминал, где находится, и под гудение шального ветра снова утопал в беспокойном сновидении. И так до самого утра. Юла разбудили крики Хоны. Парень вскочил, схватившись за Гладиус, однако ничего страшного не произошло. Девушка была цела и невредима. Она яростно рыча месила ногами пепел. «Что случилось?» – спросила задаченная Ю. «Байкерхелл, мы спали!» – зло выпалила байкерша. «И что с того? На той ночь?» «Ты совсем дурной!» Хона с размаху ударила кострище, обдав штаны юноши серым пеплом. «Мы заснули, а караул не выставили!» Мы должны были дежурить по очереди. Да ладно. Юл рефлекторно отряхнулся. Этот город мертв. Разве что зверье нас могло учуять. Так окна тут забаррикадированы, а ворота мы закрыли. И в храм баггеров могли попасть только летучие мыши. Парень немного подумал и добавил. Или демы. Демы ночью не летают. Их предки летали, а они нет. Спокойно произнесла Хона. Все равно мы поступили не по-байкерски. Юл не первый раз отмечал резкие перемены настроения у напарницы. Гнев с быстротой молнии мог трансформироваться в веселость, а затем также моментально обращаться в бешенство. С одной стороны это настораживало, а с другой – притягивало. Но в любом случае такие метаморфозы были непонятны, а Юлу, обладавшему врожденным любопытством, нравились загадки. «Так или иначе, это неплохое место, чтобы прожить здесь остаток весны и лета», заметил младший правнук последнего предка. «Ты опять за свое! Послушай меня, Хона!» Парень, широко раскрыв глаза, дружелюбно улыбнулся. Так ему казалось, он выглядел убедительней. «Я ведь тебе рассказывал, что путеводитель, который теперь у твоего отца, дает указания, как правильно поступить. И если мы останемся в городе, мы поступим мудро. Ведь с судьбой глупо спорить. Там так и написано». «А с чего ты взял, что наша судьба – оставаться в городе?» Ухмыльнувшись, Хона скрестила руки на груди. «Наша судьба – идти за пагубь». «Ладно», — сказал Юл. «Давай тогда испытаем судьбу. Выясним, чего она хочет. Оставить нас здесь или отправить на юг». «И как же ты это собираешься сделать?» «Через испытание игрой». «Игрой?» Тонкие брови Хона искривились дугой, отчего у Юла сердце забилось чуть быстрее. «Игрой», — подтвердил он. «Есть такая игра, называется «Испытание судьбой». Берешь камушки, раскладываешь их в ряд. Потом каждый из испытуемых забирает один, два или три камня, по своему усмотрению. Проигрывает тот, кто забирает последний камень». «Ну хорошо», – на удивление легко согласилась Хона. «Давай сыграем». 15 хватит?» – спросил Юл, собирая осколки кирпича. 21 хватит». «Почему?» Парень насторожился. Дело в том, что при правильной игре побеждал тот, кто начинал первым, если только количество фишек не равнялось 13, 17, 21, 25... и так далее. Тогда наоборот, выигрывал тот, кто вступал в игру вторым. Юл частенько облапошивал тиммерку и знал особенности игры досконально. «Потому что 3 правила и 7 кланов, а 3 раза по 7 будет 21. Священное число. пояснила Хона. «А, понятно», – сказал Ю. Парень собрал нужное количество камней, а девушка не без труда отворила скрипучие ворота, которые выглядели весьма солидно и через 100 лет после великой погибели. В храме стало светло, и напарники сели друг напротив друга. «И я уступаю тебе право первого хода, как самой храброй среди всех девушек и женщин, которых я когда-либо встречал в жизни». Ю любезно улыбнулся. «Как будто ты видел женщин», – хмыкнула Хона. Парню стало обидно, но этого он не показал. «Ходи ты первым», – сказала девушка. Даже скорее не сказала, а приказала. «Почему я?» «Потому что мне так хочется. Ты ведь сам говоришь, что я храбрейшая из байкеров, и значит имею право выбирать, какой по счету мне ходить». Хона улыбнулась, и в улыбке просматривалось лукавое озорство. Так, по крайней мере, показалось Юлу. И это ему не понравилось, но отступать было поздно, и парень взял один камень. Хона небрежным движением руки отшвырнула 3. За 2 хода получилось 4. Чтобы перехватить инициативу, нужно было, чтобы девушка хотя бы раз ошиблась. Юл забрал 3 камушка, байкершка щелчком выбила из ряда еще один. Опять в сумме выходило 4. Парень убрал 2 камня, и Хона столько же. Младший из правнуков непроизвольно цыкнул. Он уже понял, что мелкая мерзавка знала секрет игры. Но рука сама собой потянулась к крайнему камушку и схватила его. Девушка убрала 3 камня. Оставалось 5 фишек, и как бы Юл не походил, он проигрывал. «Ну давай», – сказала Хона, победно ухмыльнувшись. «Слушай, это все ерунда». Парень пожал плечами. «Я пошутил насчет испытания судьбой. Неужели ты думаешь, какая-то глупая игра может влиять на нашу жизнь?» «Ходи давай, а потом смирись и прими поражение». «Я еще не проиграл», – заметил Ю. «Ты проиграешь», – заверила напарника девушка. «Или думал надурить меня? Только фиг тебе. Когда мне было 12 оборотов небесного колеса, этому фокусу меня научил Вир Златоруки». «И о каком испытании судьбой можно говорить, если ты знала секрет?» «А ты будто бы не знал». «Не знал». «Врешь». «Не вру». «Я сказала, врешь». «А я сказал, не вру». «Заткнись, раб». «Я не раб». «Раб». «Ладно, Хона». Парень поднялся. «В таком случае нужно бросить жребий, кто будет ходить первым, а кто вторым, и только потом играть заново. Так будет честно». «Нет», вспыхнула девушка. «Ходь давай». Ситуация зашла в тупик, и Юл разрешил ее радикальным способом. Он отшвырнул ногой 5 оставшихся камушков, и те исчезли во тьме угла, из которого тянуло сыростью. Лошади испуганно фыркнули. «Придется играть заново». Парень придурковато улыбнулся. «Скотина!» Хона вскочила на ноги и извлекла кинак. «Ты ответишь за эту вольность!»